А в километре к востоку Колофис направлял Канис Вертекс к почерневшим и еще дымящимся руинам пирамиды Корвидов. Там горели бесценные и уникальные фолианты, и над развалинами поднимались высокие столбы дыма. Из-под ног Титана разбегались объятые ужасом фигурки в серых и золотых доспехах. На огненном щите плавились ракеты и артиллерийские снаряды. Колофис чувствовал себя неуязвимым и непобедимым. Как можно после такого опыта вернуться к традиционным методам ведения войны? Управление манипулами роботов при помощи психорезонансных кристаллов доставляло ему немалое удовольствие. Но командовать богом войны было ни с чем не сравнимым наслаждением. То, что не сжигали его орудия, добивали гигантские ноги с широко расставленными когтями. Колофис сознавал, что оставляет за собой разрушений больше, чем целые отряды космических волков. Это его не тревожило. Дома можно построить заново, город возродить. А вот шанс шагать по миру в железном колосе может больше никогда не представиться. Его тело, оставшееся на троне в пирамиде Перидов, уже обжигало эфирное пламя. Но Колофис сознавал, что должен сохранять контроль над Титаном. Сейчас от него зависит жизнь и будущее Проспера. Огонь Ютипы, расплавленным металлом, протекал по конечностям Канис Вертекс. Но он ощущал отчаянное желание Хранителя перехватить управление и творить зло по своему усмотрению. Колофис ревностно удерживал контроль, хотя и сознавал, что силы Ютипы возрастают с каждой прерванной жизнью, с каждым разрушенным зданием. Он заставил себя сконцентрировать внимание на сражении и окинул взглядом город, стараясь определить, где его огневая мощь принесет большую пользу. Ключевой позицией был порт. Тяжелые транспортные корабли кружили над морем и доставляли с орбиты все новые и новые отряды солдат. Чуть дальше еще держался северный рубеж обороны Тиски. Ариман и его корвиды стояли плечом к плечу с атинейцами и гвардией шпилей и отважно сражались, сдерживая натиск доставляемых морем противников. Ариман сможет еще некоторое время обойтись без его помощи. Ликвидировать порт значит лишить захватчиков плацдарма, необходимого для окончательного истребления тысячи сынов. Колофис на каждом шагу, сея смерть и разрушение, направил могучую машину в порт. Колофис воспринимал окружающую обстановку совсем не так, как это делал давно погибший принцип Сканис Вертекс. Он чувствовал все изменения в ходе битвы более остро, чем любой модератус. Привлекаемая битвой энергия эфира накатывалась со стороны пирамиды рапторов, и он улыбнулся, приветствуя ее мощь. Едва он успел настроить свои чувства на бушевавшие внизу схватки, как ощутил неожиданный всплеск по другую сторону от пирамиды Корвидов. Он узнал присутствие Фаэля Тарона, но изумленно моргнул, когда почувствовал невероятную мощь, нараставшую в капитане Седьмого Братства. Колофис слишком поздно преодолел инерционность Канис Вертекс. «О, трон нет!» – прошептал он, увидев, как к небу взметнулся столб белого пламени, не меньше 1000 метров в диаметре. Над Тиской будто вспыхнуло второе солнце, моментально разогнавшее тучи. Ударная волна качнула Канис Вертекс, и Колофис ощутил, как из разрыва в ткани мира хлынул неукротимый поток энергии эфира. Он в одно мгновение сжег огненный щит Титана, оставив беззащитным его металлический корпус. Кристаллы, настроенные на управление главными механизмами, разбились, и Ютипа, перехватив контроль, торжествующе вскрикнул. Но его триумф длился недолго, лишь до тех пор, пока от невероятного жара не расплавился корпус Титана. Сначала от тяжести опустились огромные руки, а потом и вся боевая машина рухнула на пирамиду Корвидов, завершив разрушение, начатое Ахтхери судьбостроителем. Колофис пытался разорвать контакт с обреченной машиной, но ее типа не ослаблял хватку, и на капитана обрушилось ответное действие эфира. Колофис призвал все могущество магистра храма Перидов, чтобы остановить огонь. Но столь чудовищной мощи не могла противостоять ни одна сила галактики. Колофис еще успел оценить иронию своей гибели. прежде чем огонь уничтожил его, и вся пирамида перидов взорвалась раскаленным фонтаном стекла и стали.